Глава 22. Хевлок. Система Хевлока отфильтровывала из новостной ленты другой, родной солнечной системы, ему все еще становилось чертовски не по себе от этой формулировки, четыре темы. Новая Терра, Джеймс Холден, контракт службы безопасности и Европейская футбольная лига. Лежа в амортизаторе своего офиса, Хевлок прокрутил краткие сводки новостей. Изменения в правилах компенсации по контрактам филиалов земных охранных контор. Звездная спираль протестует. Он стер сообщение. Бремя землян. 50 земных знаменитостей перешли на сторону АВП. Холден был 51-м. Хевлок стер это. Лос Бланкос разгромил Баварию со счетом 3-0. Хевлок поднял брови и загрузил отложенный просмотр. Эскалация насилия на Новой Терре, реакция ООН и АВП. Марс поддерживает АВП. В животе у Хевлока что-то сжалось. Новость поступила от аналитического разведцентра, контактирующего с правительствами трех основных сторон. Хевлок открыл сообщение. «С вами Насер Максвелл из «Аналитики будущего». Данная программа предназначена исключительно для наших подписчиков и партнеров. Распространение ее расценивается как нарушение прав на интеллектуальную собственность РЧЭ и ООН и преследуется по закону. По сообщениям разведки ООН, уровень насилия на Новой Терре возрастает. СБ Royal Charter Energy обнаружила потенциальную опасность и, устраняя ее, убила от 7 до 16 местных инсургентов. АВП глухо реагировала на саму атаку. Однако сегодня днем РЧЭ и силы Объединенных Наций сообщают, что на Новую Терру высылается спасательная экспедиция. Согласно первым сведениям, это будет совместная миссия корпорации в сопровождении военного конвоя ООН. Представители АВП не реагировали на этот план. Однако известно, что они готовы применить военную силу для контроля движения через станцию Медина. Учитывая конструктивные особенности Врат Колец, аналитика будущего допускает возможность, что скромные силы АВП в состоянии эффективно блокировать усилия ООН и РЧЭ. Источник, близкий к Марсианскому Конгрессу, на условиях анонимности сообщил нам, что марсианское правительство может поддержать действия АВП. Аналитики предполагают, что это не проявление давней дружбы между АВП и Марсом, а тактический союз с целью помешать ООН и корпорациям Земли и Луны закрепиться в новых мирах. Учитывая, сколько времени потребуется для подготовки и доставки экспедиции РЧЭ ООН, мы предсказываем, что ситуация на Новой Терре будет развиваться без непосредственного участия игроков из Солнечной системы, в то время как более важный вопрос о регуляции трафика через кольца станет источником напряженности и, возможно, военных действий в ближайшие месяцы и годы. Хевлок почесал ухо. Он по прошлому опыту знал, что аналитика будущего обычно на сутки опережала события. А значит, примерно через 30 часов мир захлестнет поток новостей и мнений от людей, которые никогда не залетали дальше системы Юпитера. Пусть здесь люди услышат просто новые сплетни, которыми обмениваются у них на родине. Все равно станет хуже. Самозахватчики, услышав, что РЧЭ высылает новые корабли, даже если их ждать еще годы и годы, перейдут к отчаянным действиям. Или, узнав, что Марс побратался с АВП, понадеются на поддержку из дома. В любом случае, ни на что хорошее рассчитывать не приходится. Хевлоку очень хотелось бы перекрыть связь через кольцо, сократить драматическое влияние национальной политики. Пружина и так была взведена до отказа, чтобы профессиональные портачи из ООН ее накручивали. Они и без того постарались. Спасибо еще их посредник не решил, что на планете живут буки, и не велел всем спрятаться под одеялом. А если подумать, лучше бы решил. Какое-никакое развлечение. Пискнул ручной терминал. Хевлок вышел на связь. «По-моему, мы более или менее готовы», — сказал старший механик Койнен. «Сейчас буду», — отозвался Хевлок и отстегнул крепление койки. Толчком направив себя в дверной проем, он поймал поручень и принялся от ступени к ступени подтягиваться к шлюзу. Когда он протиснулся на складскую палубу, где собрался маленький отряд милиции, специальная комиссия в его голове постановила назначить ряд шкафчиков низом, а дверь шлюза верхом. Дюжина человек плавала посередине. Заговорив с ними, Хевлок принялся доставать из шкафчика под ногами собственный скафандр. «Рад вас видеть, команда. Сегодня мы станем практиковаться во взломе с проникновением. Будет примерно то же самое, что в прошлый раз, только теперь другая команда попытается вас остановить». Один из его людей потряс пейнтбольным пистолетом и заулюлюкал. Остальные расхохотались. Натянув скафандр, Хевлок принялся герметизировать швы. Шлем он оставил напоследок, чтобы говорить не через рацию. «На команды разбились?» «Я беру Альфу и Бету», — сказал Койнен. «Решил, что атаку с гаммой можете возглавить вы». «Подойдет», — кивнул Хевлок и подвигал из стороны в сторону пистолет, чтобы ощутить его массу. «Аварийный шлюз у вас?» «Здесь», — ответил один из команды Бета, повернувшись к нему спиной. Яркий желтый ящичек его ранца с пузырем адгезивного полимера был соединен с надувным баком не крупнее большого пальца Хевлока. Прилепившись к корпусу корабля, он станет похож на полукруглую мозоль. Только этот пузырек способен удерживать в себе две атмосферы, сколь угодно долго, или 8.1 секунды. Хевлок не собирался на самом деле дырявить корпус Израиля, но хотел, чтобы его механики к моменту, когда заработают резаки, были готовы. «Хорошо», — кивнул он. «Теперь, пока мы еще не вышли, помните, что мы снаружи корабля, а челнок на планете. Если улетите, нет 100% гарантии, что вас сумеют вернуть». Смешки и шепотки смолкли. Хевлок обвел взглядом помещение. С некоторыми встретился глазами, словно его взгляд был гарантией безопасности. «У ваших башмаков магнитные подошвы», — сказал он. «Действуют всего на несколько сантиметров, так что на корпусе вас удержат, но обратно в случае чего не притянут. Для этого и есть страховка. Абордажные лини. Тренировались?» Ему ответил согласный шепот. «Хорошо. Если вас унесло, головка линя прилипнет к любой металлической части корпуса. У них собственный движок, так что кидать не придется. Ни при каких обстоятельствах не пересекайте области, помеченные красным, и тем более на них не задерживайтесь. Это выходы маневровых дюз, и хотя никаких маневров не предполагается, рисковать не стоит. Новые потери в наши планы не входят. Если снаружи вы ощутите перегрев или непорядок в дыхательной системе, возможно, паническая атака. Просто свяжитесь со мной или со Стармехом. Мы прервем тренировку и вернем вас в корабль. Если появится ощущение счастья и могущества, словно вот-вот узрите лик Божий, это эйфорическая атака, еще более опасная, чем паника. О ней вам сообщать не захочется, но придется. Понятно?» Нестроенный хор «Да, сэр» отдался эхом от стен. Хевлок перебрал в уме, все ли сказано. Не хотелось обижать людей, наставляя как несмышленышей, но и упустить что-то важное было нельзя. Наконец он, дернув плечом, пристегнул шлем и на учебной чистоте отдал приказ. «Альфа и Бета в шлюз, у вас 30 минут». В рации скафандра имелись три учебные настройки. Одна связывала Хевлока со всеми участниками, другая — с командой Гамма, а последняя — только с Койненом. «Канал для мамы с папой», как выражался Стармех. Хевлок включил общий режим, но услышал только болтовню собственной группы. Стармех со своими не переговаривался. Выждав 10 минут, Хевлок переключился на маму-папу. «Так, мы выходим». Щелчок. Стармех подключился. 30 минут еще не прошло». «Знаю», — ответил Хевлок, и Стармех захихикал. «Окей, спасибо за поддержку. Я не выдам». Хевлок не особенно интересовался астрономией, и звезды с корабля и со станций видел реже, чем в детстве, когда жил на Земле. Звездный свод вокруг новой Терры был красивым, знакомым и в то же время незнакомым. Отсутствовало несколько привычных созвездий — Орион, Большая Медведица, а Хевлок все искал их на небе. Яркая полоса галактики и здесь пересекала небо, а местное солнце могло сойти за родное, более или менее. Кольцо крошечных лун новой Терры отражало свет, но со своим низким альбедо выглядело немногим ярче звезд. Эдвард Израэль несся на скорости примерно 8000 километров в минуту. Умозрительно Хевлок понимал, что за видимой неподвижностью скрывается скорость пули, но не ощущал ее. Он стоял на обшивке, врастая в нее магнитными подошвами, и легонько покачивался, как водоросль на морском дне. Справа виднелась новая Терра. Ее терминатор незаметно скользил по бескрайнему океану. Справа же, за полкилометра, висел челнок, маленький и потерянный в огромной ночи. Бойцы, окружив Хевлока, вертели головами, с трепетом впивая в себя огромное ничто вокруг. Ему даже стало жаль возвращать их к мелким и интимным делам насилия. Проверив, включен ли канал связи с группой, Хевлок заговорил. «Итак, задача — установить аварийный шлюз в кормовой части главного склада. Корпус обходим по часовой стрелке. Через 10 минут — зона затмения. Пройдя между главными маневровыми и ангаром, будем иметь солнце за спиной, так что выдвигаемся». Дружное «да, сэр» показало, что его идея пришлась по вкусу команде. Вырваться из солнца, смертоносным ливнем обрушившись на врага. Симпатичный план. И он бы исполнился, если б не неприспособленность людей к магнитным подошвам и не Койнен, расположивший своих на 100 метров дальше, чем ожидал Хевлок. Они опоздали. Солнце успело скрыться за новой Террой и должно было оставаться за ней еще 20 минут. «Ну ладно», — сказал Хевлок. «План Б. Всем выключить на шлемные фары». «А индикаторы наружных аккумуляторов, сэр?» «Будем надеяться, они слишком тусклые, чтобы...» Один из механиков поднял пейнтбольный пистолет и выстрелил в себя. Дульный выхлоп мелькнул искрой. «Какого черта?» — возмутился Хевлок. «Я подумал, что если закрасить огонек индикатора, можно...» Начал механик, но было уже поздно. Люди Койнена засекли искорку. Как не внушал Хевлок своим, что надо прижаться к обшивке и стрелять через невысокий край корпуса, люди то и дело высовывались проверить, попали или нет. Не прошло и минуты, как половина доложила о вражеском попадании, и Хевлок прервал учение. Теперь темная масса планеты висела почти точно над ними, окольцованная полоской подсвеченной атмосферы. Группы собрались вместе. Шлюз успели прилепить только наполовину, да еще на нем расплылись три пятна краски. Подбиты были и два механика из команды Койнена. Остальные ликовали. Хевлок поставил на уборку свою команду и двух раненых противника, и оплошавшие солдаты принялись заново паковать шлюз. «Хорошая работа», — похвалил Хевлок по каналу мамы папы. Койнен хмыкнул. Он бы скрестил руки на груди, если бы не выпуклый нагрудник скафандра. Хевлок нахмурился, хотя и знал, что его лица никто не видит. «Что-то не так, Стармех?» «Знаете», — ответил тот, — «я не против, что у команды Израиля отдельная группа механиков. Понимаю, что у нас разные задачи, но снаряжение и снабжение у нас общие, так что со стороны корабельных было бы мило, если бы они и меня предупреждали о наружных работах». «Согласен», — сказал Хевлок. «Когда вернемся, я с ними поговорю. Они часто выходят?» «А вот прямо сейчас», — Стармех указал рукой в темноту. Хевлок разглядел их не сразу. Блики там, где должно быть темно. Осветился и снова померк челнок-бомба. Сварочная горелка мигнула сквозь полкилометра темноты. Паника при невесомости ощущалась странно. Кровь отхлынула от рук и от ног. «У тебя шлем дает увеличение?» — спросил Хевлок. «Да». «Присмотрись-ка, кто это там?» Стармех откинулся назад. Поверхность его шлема замерцала. Подключалась камера. «Красный вакуумный скафандр. Ранец приличных размеров. Рассчитан на большую дистанцию и сварочный аппарат». Хевлок выругался и включил общую связь. «Всем стоять. У нас проблема. Кто-то возится с челноком, и это не наши люди». Минуту все молчали. Потом кто-то спокойно и буднично предложил: «Тогда напинаем им задницы». Именно этого Хевлок и боялся. Если враг вооружен винтовками, он перебьет на подходе половину команды, а у тех, кто доберется до места, оружие пейнтбольное. Но те у челнока вот-вот выкрадут из рукава у Израиля последнего туза. «Хорошо», — решил Хевлок. «Действуем так. Всем синхронизироваться с корабельным компьютером. Пусть движение рассчитывает Израиль. Магнитные подошвы отключаем». Достав ручной терминал, Хевлок ввел пароль службы безопасности и закодировал свою заявку. Горючего в их ранцах вполне хватало на путь к челноку и обратно, если никто не промажет и не станет умничать. Новая терра над головой развернулась к ним полутенью, готовясь к новому восходу. Компьютер доложил, что к движению готов. «Окей», — сказал Хевлок, — «там враги. Мы не знаем, сколько их и как они вооружены. Поэтому попробуем их запугать. Оружие всем держать наготове. Угрожайте, но не стреляйте. Если они поймут, что у нас в руках игрушки, нам плохо придется». «Сэр», — заговорил один из его людей, — «вы не забыли, что мы измазаны краской?» Ответить Хевлок не успел. Включились реактивные ранцы, сжатый газ выплеснулся струями тумана. Все разом взлетели в темноту. Или упали. От ускорения кровь прилила к ногам, и скафандр на бедрах сжался, вытесняя ее обратно. Они не набрали и одного G, едва ли даже треть, но казалось, что движутся быстрее и намного опаснее. Теперь, когда Хевлок знал, куда смотреть, огонек сварки горел очень ярко, и не газ. Тяга главного сопла прекратилась, скафандры развернулись и перешли на торможение. Идеально синхронно, поскольку координировал их по-прежнему Израиль. Теперь захватчики их заметили. Горелка погасла. Хевлок смотрел вниз, мимо собственных ступней, и наводил пистолет на пальцы ног, ожидая потока пуль, молясь, чтобы их не было. Их и не было. «Сработало!» — крикнул кто-то. «Бежит, ублюдок!» В самом деле, красный скафандр снялся с обшивки челнока. Что-то ему помешало. Оглянувшись на падающих сверху людей Хевлока, он повернул обратно. Человек, кто бы он ни был, явился один. Они, содрогаясь от тормозных выхлопов, уже подходили к челноку. 50 метров. 40. 30. Хевлок открыл стандартный канал связи. «Неопознанный сварщик, внимание! Приказываю остановиться!» Красный скафандр замер. Ранец выключился. Человек двигался под прямым углом. Не от них, а к поверхности планеты, к более низкой орбите. Хевлока захлестнуло облегчение. Никто не стрелял. Система уверяла его, что основные функции челнока в норме. Детонатора к нему не подключили, а его милиция, не командуя собственными ранцами, не могла устремиться в погоню. Он недооценил своих. Первая темная нить миновала чужака, но команда, увидев бросок страховочного линя, мигом подхватила идею. Полдюжины абордажных головок вспыхнули голубыми и рыжими огоньками, устремившись вслед беглецу на крошечных ракетных двигателях. Один попал. И беглец, и метнувший линь милиционер дернулись. Ранец механика включил аварийную тягу, компенсируя рывок. Как только движение врага замедлилось, его захватили еще два линя. Скоро беглеца надежно удерживали пятеро. Хевлок перенял у Израиля контроль над своим ранцем и упал по направлению к планете и пленнику. Красный скафандр извивался, пытаясь пережечь линии горелкой. Хевлок поднял свой пистолет, и враг замер. Теперь под шлемом уже было видно лицо. Астерская женщина, темнокожая, курчавые волосы липнут к потному лбу. На лице горькая досада. «Привет», — заговорил он. «Не паникуйте. Меня зовут Хевлок. Я сейчас заменяю главу службы безопасности Эдварда Израиля, и вам придется проследовать за мной».